Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Матфея 6:1. В наших предыдущих беседах мы видели, как Иисус призывал своих учеников следовать за Ним, как Он их готовил для общения с Ним и для служения Ему, как Он их вооружал всем необходимым для жизни, посвященной христианскому служению. Сегодня мы слышим, как Он говорит о том, что жизнь и служение ученика должны быть скрытыми, не на показ, потому что только таковая жизнь и таковое служение могут прославить Бога и заслужить награду вечности. Потому что мы видим в Писании, что Бог придает большое значение получению наград. Он говорит, что все те, кто перенес страдания и преследования ради Христа и Евангелия, безусловно, получат свои награды. Он также говорит, что если кто-то подаст чашу воды во имя Его, таковой человек не останется без награды. В притче о талантах Иисус учит, что верная служба будет вознаграждена. Нет никаких сомнений в том, что Иисус всегда говорил о наградах и наказании без малейшего колебания. И нам, верующим, не следует стараться выглядеть более духовными, чем сам Христос по отношению к этому вопросу. Только если у ученика Христа есть в жизни цель, стремление, которое дает ему радость, только тогда его жизнь имеет смысл. Устранить из религии всякую идею о наградах и наказании – это все равно, что признать, что несправедливость в конечном итоге восторжествует. Никто из здравомыслящих людей не поддержит подобную идею. Это означало бы, что Богу нет дела до того, делают ли люди добро или зло. Это означало бы, что нет смысла стараться быть праведным, что у Бога нет ни справедливости, ни любви. Когда Иисус говорил своим ученикам о наградах, Он, безусловно, не имел в виду награды материальные. Он, напротив, обещал им испытания, преследования и даже смерть. Верно также, что наивысшая награда никогда не достается тому, кто ее ищет. Весь парадокс в деле с наградами заключается в том, что человек, который стремится получить награду, считая, что он ее заслуживает, не получит ее. Награды в христианской жизни – это только награды, предназначенные для человека духовного. Человек мирской даже не сочтет их за награды. Иисус заявляет, что у человека, творящего добро, пусть левая рука не знает, что делает правая. Вы должны творить добро, не задумываясь. В противном случае вы просто будете выставлять на показ свои достоинства и не будете демонстрировать достоинств Иисуса Христа, которые являются источником ваших достоинств. Истинное дело любви всегда совершается в тайне. И эти тайные дела будут вознагражденные Отцом на небе явно. Эти тайные добрые дела станут известными в один прекрасный день, ибо Иисус сказал: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». Марка 4:22. Бог, знающий человеческие сердца, позаботится о том, чтобы наши христианские дела стали известными и получили награду, если мы, как его ученики, довольствовались добрыми делами, сотворенными нами тайно. Тот, кто настолько забывает о себе, уже умер для себя и для вещей материальных, и таким образом он живет жизнью, скрытой во Христе. Он понимает, о чем говорится в послании Галатам 2:20, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И это Христос совершает добрые дела во мне и через меня. Сам Иисус показывает нам прекрасный пример этого. Он без фанфар просто и спокойно пожертвовал своей жизнью ради нас, не дорожа ею, отдал ее добровольно и пошел на крест за наши грехи. В приведенном выше тексте Иисус также говорит о молитве, которую следует совершать в тайне. Прежде всего, он говорит ученикам, как не нужно молиться на виду у людей. Затем он учит их, как молиться, чтобы их молитва прославляла Бога и приносила им ответ от Него на эту молитву. Те, кто молится на виду у людей, получают награду уже здесь, на земле. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Эти, говорит Христос, тоже получат свою награду уже на земле. Но ученик Иисуса, когда молится, должен молиться, говорит Иисус, Отцу своему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Матфея 6:6. Христианин направляет свои молитвы к Богу Отцу во имя Иисуса Христа, Его Сына, потому что только через Него мы можем достичь нашего Небесного Отца в молитве. Христос — наш великий первосвященник, который открывает нам доступ к Богу и который сам находится у престола благодати, готовый всегда просить за нас. Он наш посредник между Богом и человеком. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Писание говорит, что Иисус живет вовеки, чтобы выступать в качестве нашего ходатая. Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. 1 Иоанна 2:1. И помимо этого, Библия говорит нам, что Дух Святой также помогает нам в молитве. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Римлянам 8:26-27. Истинный ученик Христа знает, что, когда он молится, ему действительно необходима помощь от Христа и Духа Божьего. Для него молитва — это тайное служение, и он получит ответы на свои молитвы и свою награду за то, что он доверил свою жизнь Христу. Иисус заканчивает свое учение о молитве молитвой, которая известна нам под названием «Молитвы Господа» или «Отче наш». Эта молитва включает все необходимые элементы истинной молитвы и ходатайства. Однако это не означает, что ученик Христа должен пользоваться исключительно только этой молитвой. Бог желает, чтобы каждый из его детей искал его лично, лично прославлял его за его благодать и милосердие, приходил к нему со своими личными проблемами и с проблемами и нуждами тех, кого он любит. Он хочет, чтобы мы получили ту любовь и заботу, которых он для нас желает и которые принесут нам необходимую пользу. Тогда будет молитва Господа, Отче наш, постоянной молитвой в наших сердцах, но в то же самое время пусть наши молитвы ею не ограничиваются. Наши молитвы должны быть непосредственными, живыми, идущими от сердца, постоянно освежаемыми новой хвалой за благословения, полученные от нашего Небесного Отца, и наполненными ходатайствами за тех, чей путь по воле Божьей пересекся с нашим и кто нуждается в наших молитвах.